Просто удивительно иногда ловить себя на мысли, что у Кэтрин есть муж и дети, а у меня нет. Мне почему-то всегда казалось, что все выйдет наоборот. И это у меня будет полон дом грязных ботинок и орущих деток, а Кэтрин будет жить одна, сама по себе и читать на ночь в кровати. Но мы выросли и стали такими, как есть, опровергнув все детские прогнозы. Хотя, пожалуй, так даже лучше. Несмотря на все ожидания, каждый создал себе ту жизнь, что больше всего ему подходит. Кэтрин по природе одиночка, и значит, ей нужна семья, чтобы не страдать от одиночества. Я же веселушка, и значит, мне никогда не придется беспокоиться о том, что я останусь одна. Пусть даже у меня никого нет. Я рада, что Кэтрин едет домой к родным, и счастлива, что у меня впереди еще 9 месяцев путешествий. И все это время мне не придется заниматься ничем другим, кроме как есть, читать, молиться и писать. Я так и не поняла, хочу ли вообще детей. Осознав в 30 лет, что не хочу ребенка, я сама себе удивилась. Как вспомню тот шок, так сразу зарекаюсь давать обещания насчет того, что будет со мною в 40. Могу только сказать, что чувствую в данный момент. Я очень рада своему одиночеству. Я также уверена, что не стану торопиться и заводить детей лишь потому, что потом могу и пожалеть, что их у меня не было. Эта мотивация не кажется мне слишком убедительной, чтобы подарить нашему миру очередного младенца. Хотя порой люди решают продолжить род именно по этой причине, чтобы застраховать себя от разочарований. Пожалуй, люди заводят детей по разным причинам. Иногда потому, что им хочется о ком-то заботиться и наблюдать за развитием новой жизни. Иногда потому, что у них нет выбора. Бывает, что таким образом пытаются удержать партнера или произвести наследника. А некоторые вообще рожают безо всяких рассуждений. Не все эти причины равноценны и не все альтруистичны. Впрочем, то же самое можно сказать и о причинах не иметь детей. Но вместе с тем не все они свидетельствуют об эгоизме. Я заговорила об этом, потому что никак не могу смириться с обвинением, которое не раз предъявлял мне муж по мере того, как наш брак разваливался, с обвинением в эгоизме. Когда он называл меня эгоисткой, я всегда безропотно соглашалась и принимала его обвинения, все до последнего. Но надо же, еще даже не родила детей, а уже пренебрегаю ими, заранее ставлю себя на первое место. Не успев стать матерью, я стала плохой матерью. Эти дети, несуществующие дети, не раз всплывали в наших ссорах. А кто о детях заботиться будет? Кто будет сидеть с ними дома? Кто станет деньги зарабатывать? Кто будет кормить детей среди ночи? Помню, когда жить с мужем стало совсем невыносимо, я сказала Сьюзан: «Мои дети в такой семье расти не будут». И Сьюзан ответила: «Может, хватит разговоров о каких-то непонятных детях? Этих детей нет, Лиз. Почему бы тебе не признать, что это ты не хочешь жить несчастливо? И твой муж тоже. Лучше бы вам сейчас это понять, а не в родовой, когда матка раскроется на 5 сантиметров». Помню, как раз тогда меня пригласили на вечеринку в Нью-Йорке. У одной пары, оба были известными художниками, только что родился малыш. А мама, к тому же, праздновала и открытие новой галереи, где проходила выставка ее картин. Помню, я смотрела на эту женщину, маму новорожденного, мою подругу, художницу, которая пыталась одновременно быть хозяйкой на приеме, он проходил в ее квартире-студии, баюкать малыша и общаться на профессиональные темы. Признаюсь, прежде мне не приходилось видеть людей, столь явно страдавших от недосыпа. В жизни не забуду, как она стояла на кухне после полуночи перед грудой грязной посуды в раковине и пыталась прибрать после гостей. Ее муж, мне неприятно говорить об этом, и я, разумеется, понимаю, что не все мужья ведут себя так, сидел в соседней комнате, закинув ноги на кофейный столик, и смотрел телевизор. В конце концов, она попросила его помочь на кухне, на что он крикнул: «Да брось ты, все утром уберем». Ребенок проснулся и заплакал, грудь у моей подруги потекла, угробив ее коктейльное платье. Но я ничуть не сомневаюсь, что другие гости на той вечеринке ушли совсем с другим впечатлением. Кто-то наверняка позавидовал этой красивой женщине, у которой и здоровый малыш, и успешная творческая карьера, и замечательный муж, и чудесная квартира, и такое модное коктейльное платье. На вечеринке были такие люди,

Но есть и другой конец. И если вам хватит безрассудства перейти черту и выбрать жизнь, не поддающуюся условностям, все смешается, все пойдет непредсказуемо. Вирджиния Вульф считала, что, выбравшись за границу тени меча, женщина обретает более полноценное существование, но нет сомнений, оно будет и более опасным. Я рада, что у меня есть мои книги. Эту отговорку люди способны понять. Она ушла от мужа, чтобы ничто не мешало ее творческой карьере. И отчасти это правда, но только отчасти. Ведь у многих писателей есть семьи. К примеру, Тони Моррисон наличие сына не помешало стать обладательницей такого пустячка, как Нобелевская премия. Но у Тони Моррисон свой путь, а у меня свой. Бхагавад-гита, древнеиндийский текст, утверждает, что лучше безупречно прожить свою судьбу, чем жить, подражая другим, и достичь в этом деле совершенства. Так что я теперь живу своей жизнью. И пусть это выходит не идеально и неуклюже, моя жизнь отражает мою внутреннюю сущность во всем. Короче говоря, я все это рассказываю, чтобы признать. По сравнению с сестрой, у которой и дом, и счастливый брак, и дети, я выгляжу не слишком-то устроенной. У меня даже нет адреса, а это прямо-таки преступление против нормальности для моих 34 лет. В данный момент все мои пожитки хранятся в доме у Кэтрин, а на верхнем этаже она выделила мне временную спальню. Мы зовем ее домом незамужней кумушки. Там есть даже мансардное окошко, сквозь которое можно любоваться вересковыми пустошами, нарядившись в старое свадебное платье и оплакивая ушедшую юность. Кэтрин это полностью устраивает, а меня тем более, но я осознаю риск, ведь если слишком задержаться в этом состоянии, недолго превратиться в посмешище для всей семьи. А может, я им уже стала? Летом прошлого года 5-летняя племяшка пригласила друга в гости, и я спросила малыша, когда у него день рождения. Оказалось, 25 января. «Ого!» — воскликнула я. «Ты водолей? У меня столько водолеев было, что я уж знаю, от них только беды и жди». Пятилетки с непониманием и даже, я бы сказала, пугливым недоверием воззрились на меня. И тут в голове промелькнула ужасная картина. «В кого я могу превратиться, если не буду достаточно осторожна?» «Сумасшедшая тетка Лис. Разведенка в балахоне с крашенными в оранжевые волосами, которая не ест молочные продукты, но курит ментоловые сигареты и вечно то приезжает с очередного астрологического круиза, то ссорится с бойфрендом-ароматерапевтом. Она гадает дошколятам по картам Таро и выдает фразочки типа «Принеси тетушке Лис еще венца, малыш, и она даст тебе свой магический кристалл». Рано или поздно мне придется стать более адекватной гражданкой, и я это прекрасно понимаю. Но не сейчас. Умоляю, только не сейчас.